Да вот полицейские опять наведывались, и, как я заметил, к вам тоже. Боюсь только, что у них нет никаких новостей. Очень жаль, но похоже, что так, Сидни. Как я догадываюсь, она затаилась где-то и хочет сохранить инкогнито вопреки всей шумихе. Представляю, какой разговор у нее будет с родителями, когда она вернется. Они у нее люди строгих правил. Присядьте, миссис Лилибэнкс. Налить вам немного виски или предпочтете чашку чаю? Спасибо, не надо ничего. Совсем ничего? Переспросил он огорченно. Да я пришла-то признаться, всего лишь, чтобы спросить. Она прервалась и стала разглядывать ковер у них под ногами. Где вы купили такой ковер? Мне тоже нужно что-то подобное, и я подумала, что вы, быть может, подскажете мне, где искать. На мгновение Сидни почудилось, что его лицевые мышцы свело судорогой. Потом он сказал, я приобрел его в Эбботе. Там было несколько таких восточных вещиц, и вы тоже можете попытать счастье. Обошелся он мне фунтов 8, по-моему. Миссис Лилибэнкс осторожно опустилась на софу, не сводя глаз с Сидни. «Вообще-то мне очень нравился и ваш старый ковер. Нельзя ли мне купить его у вас?» — сказала она, выдавив из себя улыбку. «Понимаете, у нас его больше нет. Я его вынес из дома и выбросил. Мы не хотели хранить эту рухлядь в доме. За нее никто и 10 шиллингов не дал бы». Сердце миссис Лилибэнкс с силой стучало в грудную клетку. Ей показалось, что Сидни слегка побледнел. Он вел себя как человек виноватый. А вид у него был виноватый определенно. Но все же что-то упрямо мешало ей окончательно решить для себя, что он виновен. Теперь уже он пристально наблюдал за ней. «Что ж, ладно, — сказала миссис Лилибэнкс, — придется заглянуть в Эббот. Этот магазин мне хвалили все. Пойду. Я, должно быть, отвлекла вас от работы. Да бог с ней, с работой. Все и все равно не переделаешь, — сказал он, чуть повеселев. Я же не у конвейера стою. Перерывы мне нисколько не мешают. Сказать вам правду, временами делается так одиноко, и я рад увидеть человеческое лицо. Вот подходящий момент пригласить его сегодня на ужин, — подумала миссис Лилибэнкс. Пусть он увидит бинокль. Она расскажет ему, что любит рано поутру посмотреть на птичек. Интересно, как он прореагирует. Но нет, на сегодня хватит. Пожалуй, в другой раз. Мне было бы приятно пригласить вас как-нибудь на ужин, — сказала она уже в дверях. Я молюсь, чтобы с Элис ничего не случилось, где бы она ни находилась. Если вам что-нибудь станет известно, пожалуйста, дайте мне знать. О, непременно. Миссис Лилибэнкс медленно побрела к своему дому. Странно, — думала она, — он даже не спросил, о чем полиция разговаривала со мной. Человека, который ни в чем не виноват, это должно было заинтересовать. А Сидни в этот момент уже сидел над двойником сэра Квентина. Сценарий пришел с утренней почтой. Алекс сработал на удивление быстро, но сосредоточиться Сидни не мог. Итак... Миссис Лилибэнкс, несомненно, видела, как он выносил из дому старый ковер. Дурацкая пантомима с выносом тела Элис была все-таки замечена. И что же он теперь ощущает? Вину, это несомненно. Его актерство для других — основание для подозрений. Зазвонил телефон. Сидни бросился вниз, полагая, что звонит кто-нибудь из лондонских знакомых, чтобы сообщить о визите полиции. Инспектор Броквей попросил его назвать имена друзей и знакомых Элис, и Сидни перечислил Инесс с Карпи, полк Фарадеев и ее школьных подруг, чьи номера телефонов он разыскал в алфавитной телефонной книжке. Причем инспектор не преминул удостовериться, что эта книжка была у них единственной, и что, стало быть, Элис не взяла другой с собой.